Ряд квантовых странностей. В начале 20 века квантовая механика произвела переворот в устоявшемся представлении о мире. В ее основе лежат удивительные принципы, вроде облака вероятностей или квантовой суперпозиции, из которых следует множество феноменов. В этой главе я предлагаю взглянуть на некоторые из таких явлений. Ведь каждая из них выглядит удивительнее предыдущего. Квантование энергии. Происхождение слова «квант». В конце 19 века физики столкнулись с серьезной проблемой. Когда они пытались посчитать мощность теплового излучения нагретого тела, например, куска расплавленного металла, расчеты указывали на бесконечный запас энергии. С физической точки зрения это был полный абсурд, но прийти к удовлетворительному решению никто не мог. Проблему назвали ультрафиолетовой катастрофой, но ее масштаб осознали не сразу и предпочли проигнорировать. Кельвин считал ее не более чем крошечным облачком на бескрайнем голубом небе физики. Однако ради разгадки тайны этого облачка нам потребовалось бы полностью пересмотреть теории и предпосылки квантовой физики. В 1900 году, на заре нового века, немецкому физику Максу Планку пришла в голову блестящая идея. А что, если материя испускает свое излучение небольшими порциями, крошечными мерами энергии? Основываясь на этой гипотезе, Планк решил загадку. Излучаемая нагретым телом энергия перестает быть бесконечной, если ее разложить на конечное число маленьких порций. Несколько лет спустя настала очередь Эйнштейна, и он выдвинул следующую гипотезу. А что, если раздробить можно само излучение? Он представил, что свет состоит из микроскопических гранул энергии. Шел 1905 год, и Эйнштейн только что открыл фотоны. Его находка принесла ему докторскую степень в области теоретической физики и Нобелевскую премию. Вот и вся история. Но как именно происходит квантование энергии? Чтобы точно разобраться в вопросе, потребуется математика. Но основная идея довольно проста. В микроскопическом мире энергия очень часто состоит из маленьких неделимых порций. Например, материю составляют крошечные строительные блоки, частицы, а внутри атомов электроны могут принимать только определенные энергетические уровни. Такое разбиение, оно же квантование, лежит в основе формирования молекул и всей химии. Без него Вселенная была бы гораздо менее интересной. На самом деле, квантование энергии – это простое следствие уравнения Шрёдингера, которое описывает распространение вероятностей на манер волны. Представьте, что между двумя точками натянута резинка. Как и гитарная струна, резинка не может вибрировать произвольно. Она вынуждена колебаться наравне с целым рядом волн. Ее сопровождает одна волна, две, три и так далее. Ее энергия квантована и может принимать только определенные частоты. Оказывается, с позиции квантовой физики то же самое относится к электронам, и они ведут себя подобно волнам внутри атомов. Притягиваясь к ядру, они скрепляются у его окружности, как резинка между двумя точками. По этой причине электроны могут принимать только определенные энергетические уровни. Принцип Гейзенберга. Фундаментальная неопределенность. Когда частица не подвергается наблюдению, ее вероятные положения волной распространяются в пространстве. Теоретически, частица может материализоваться в любой точке своего облака присутствия, но чем более оно рассеяно, тем больше неопределенность. И наоборот, чем более ограничено облако, тем неопределенность меньше. Мы знаем, что частица обязательно появится в этой небольшой области пространства. Но что произойдет, если мы попытаемся определить не положение частицы, а ее скорость? Движение частицы может существовать в состоянии суперпозиции, не поддающейся определению до момента наблюдения. Оказавшись в положении рассеянного облака, частица не имеет четко определенной скорости или направления, пока распространяется в пространстве. но когда появляется наблюдатель, она вынуждена выбрать направление движения, поэтому существует неопределенность в отношении ее скорости. В 1927 году Вернер Гейзенберг, один из основателей квантовой механики, сформулировал любопытное свойство, которое стало известно как принцип неопределенности. Он выдвинул предположение, что неопределенности положения и движения частицы неразрывно связаны. Когда положение частицы хорошо выявлено в крайне плотном облаке, ее движение обязательно будет неоднозначным. И наоборот, частица, движение которой точно известно, непременно сохранит высокую степень неопределенности своего положения. Позиция и скорость дополняют друг друга, и невозможно точно рассчитать обе величины. Это явление объясняется волнообразным поведением квантовых вероятностей. Можно провести аналогию с волнами на воде. Представьте, что вы стоите на берегу озера и наблюдаете за волнами. Вот те накатываются на песок. Волны следуют точной траектории и движутся от внутренней части озера к суше. Но их положение крайне рассеяно, и определить их позицию в одной точке не получится. Волны достигают берега повсюду. Теперь представьте, что вы окунаете руку в воду и генерируете круговые концентрические волны. На этот раз искажения явно локализованы. Они находятся близко к вашей руке. С другой стороны, их движение становится совершенно рассеянным, и вокруг вашей руки волны распространяются во всех направлениях сразу. Оказывается, то же самое происходит и с квантовыми волнами. Квантовые флуктуации в вакууме. Действительно ли вакуум пуст? Еще одно удивительное следствие квантовой физики состоит в том, что вакуум Вселенной в некотором смысле нельзя считать по-настоящему пустым. На самом деле существует еще одна связь неопределенностей между энергией физической системы и ее развитием. Когда квантовая система изменяется крайне быстро, точно определить содержащуюся в ней энергию не получится. В качестве примера представим, что мы наблюдаем за неподвижной частицей, которая быстро распадается, скажем, за истинным кварком. Время ее жизни бесконечно мало. Кварк распадается менее чем за миллиардную долю миллиардной доли микросекунды. Но какова его энергия? Если бы вы попытались ее измерить, квантовая физика выдала бы вам неопределенный результат. Энергия кварка принципиально неточна. Поскольку вы наблюдаете ее лишь краткий миг, квантовая физика допускает ее незначительные колебания. Разумеется, такие отклонения чрезвычайно малы, порядка 1%, но они существуют. Когда речь заходит о квантовом вакууме, этот принцип имеет далеко идущие последствия. Он учит нас, что если мы наблюдаем за каким-либо процессом в течение крайне короткого времени, то все происходит так, как если бы вакуум постоянно вызывал флуктуации в пространстве. Они и способствуют физическим явлениям. Существование таких квантовых флуктуаций можно проверить в лаборатории. Например, на две металлические пластины, расположенные очень близко друг к другу, действует некая сила или давление, которое толкает их ближе. Наблюдается так называемый эффект Казимира. Квантовые флуктуации в вакууме оказывают силу на внешнюю сторону пластин и вынуждают их сближаться. Туннельный эффект. Как частица может пройти сквозь стену? Вы когда-нибудь пытались пройти сквозь стену? В мире книг о Гарри Поттере волшебники попадают на платформу 9¾, когда решительно шагают прямо в стену. Но если вы также пойдете на пролом в реальной жизни, приятного будет мало. Эта идея может показаться абсурдной, но нечто подобное все же осуществимо в масштабах частиц в рамках туннельного эффекта. Когда привычный нам шарик соприкасается со стенкой, он просто отскакивает назад. Но квантовые частицы при распространении ведут себя как диффузные облака, поэтому все происходит гораздо сложнее. По мере приближения к стенке потенциальное присутствие частицы рассеивается в пространстве, и если ее облако достаточно диффузно или стена достаточно тонка, оно может в какой-то мере проникнуть за ее пределы. Вероятность присутствия частицы таким образом перетекает за препятствие. Если мы попытаемся пронаблюдать за ней, она сможет материализоваться именно там, как будто преодолев преграду. Разумеется, в масштабах частиц стены не существует. Но как только возникает естественный барьер, который должен препятствовать их распространению, проявляется этот эффект. Он наблюдается повсеместно и лежит в основе многих явлений. Например, туннельный эффект необходим для ядерного синтеза, который происходит в самом сердце Солнца при выработке энергии. Преобладающая температура в 15 миллионов градусов недостаточно высока для прямого слияния атомных ядер, и они постоянно отталкиваются друг от друга благодаря электромагнитным силам. К счастью, протоны способны преодолевать этот барьер благодаря туннельному эффекту. Без него не светило бы Солнце, и жизнь на Земле никогда бы не зародилась. С 1980-х годов туннельный эффект также используется в микроскопии. Крошечный металлический наконечник служит для зондирования образца вещества. Когда зонд находится достаточно близко к объекту, туннельный эффект позволяет электронам в образце перескакивать на наконечник. Измеряя получившийся электрический ток, можно определить расстояние, отделяющее зонд от исследуемого объекта. А при его перемещении по всей поверхности получается определить ее геометрию. Крайне мощная техника позволяет нам видеть атомы по отдельности. Однако не стоит надеяться, что и мы вскоре сможем проходить сквозь стены. Туннельный эффект возникает только в случае крайне тонких преград, не толще атома. Само собой, в наших масштабах он отсутствует вовсе. Применение на практике. Лазер. В 1917 году Эйнштейн открыл процесс вынужденного излучения. Благодаря квантовой физике мы можем устранить возбуждение атома, осветив его конкретным фотоном, от которого будет выпущена его идентичная копия. Именно на этом принципе основана работа лазеров. Фотоны заключают между двумя зеркалами и вызывают их последовательное движение в обе стороны, генерируя все больше и больше света. Свет от лазера идеально когерентен, ведь все фотоны в нем идентичны. Сверхтекучие жидкости. Все жидкости обладают различной вязкостью. Например, мед более вязкий, чем вода. Но если охладить жидкий гелий до температуры, близкой к абсолютному нулю, минус 273,15 градуса по Цельсию, происходит любопытное явление. Жидкость больше не обладает вязкостью. Облака атомов сливаются вместе и образуют гигантскую квантовую волну. Такая сверхтекучая жидкость может перемещаться по стенкам чаши или по дну керамического чана без потери энергии, а также образовывать водовороты, которые будут вращаться бесконечно. Сверхпроводники. Подобно сверхтекучим жидкостям, некоторые вещества при охлаждении образуют так называемые сверхпроводники. Крайне перспективные материалы переносят электричество без потерь, так как у сверхпроводников нет электрического сопротивления. К примеру, сейчас они широко используются в МРТ-оборудовании для создания мощных магнитных полей. А поездам на магнитной подушке – они позволяют левитировать над рельсами. Электроника. В 20 веке при помощи квантовой физики было разработано множество новых технологий. Целый ряд современных инструментов, от транзисторов до ноутбуков, никогда бы не увидел свет, если бы нам ничего не было известно о некоторых ее явлениях. Вы знали, что для сохранения файлов на USB-накопителях используется туннельный эффект? Квантовые вычисления. Современные компьютеры работают в двоичном режиме. все кодируется в битах, которые могут принимать только два значения – 0 или единицу. Но сейчас исследователи пытаются разработать новый тип информатики, чтобы расширить диапазон наших возможностей. Квантовые вычисления полагаются на феномен суперпозиции, а сам квантовый бит – это суперпозиция состояния нуля и единицы. Технология все еще находится в зачаточном состоянии, но ее головокружительный прогресс сулит массу революционных применений.